Открытый портал. Назад в СССР. Глава 1. Его преследовали, стараясь обойти с нескольких сторон. Вот так бывает. Служишь уже год в разведке, вроде бывалый воин, много повидал, и даже награду успел заслужить на этой странной и непонятной войне. А тут ситуация самая что ни на есть нестандартная и аховая. Антоха с позывным «Шахтер» бежал по лесу, а его преследовали свалившиеся ему прямо на голову боевики. Когда они были близко, он даже смог услышать их разговоры. Боевики не особо-то и скрывались, вели себя почему-то очень нагло, хотя их вообще здесь быть совсем не должно, потому что они были далеко от линии фронта, это была ничья земля. Но по большому счету все здесь контролировали российские войска. Антон бежал по лесу где-то уже полчаса. Отсчет времени пошел ровно с того момента, как голова сержанта Подколзина неожиданно превратилась в кровавое месиво. Его товарищ, который шел рядом с ним, опережая его на пару шагов впереди, даже не успел понять, что он умер. Пуля из дальнобойной винтовки большого калибра разворотила его голову. От попадания такой пули в голову каска на голове сержанта просто треснула пополам. За долгие месяцы, проведенные на войне, Антон научился реагировать на опасность молниеносно. Он сразу упал на землю, начал перекатываться в сторону, стараясь как можно быстрее покинуть возвышенность, на которую они с сержантом опрометчиво поднялись, не опасаясь снайперов противника, а все потому, что никакого противника здесь быть не должно на десятки километров вокруг. Антон подполз поближе к окровавленному телу своего товарища, чтобы убедиться, что он точно мертв. Разведчики своих не бросают, стараются вынести с собой даже тела погибших товарищей, если, конечно, есть такая возможность. Сержант был мертв, и его тело придется бросить здесь, посреди леса, так как теперь придется спасаться самому. Антон быстро обшарил мертвое тело сержанта, снял с него медальон с личным номером и засунул в карман разгрузки. Антон вспомнил, как перед выходом из части полковник что-то передал сержанту, и тот положил это в свой нагрудный карман. Открыв карман, он достал из него небольшой серебряный портсигар раритетного вида и тоже засунул его себе в разгрузку. Что там находится внутри этого старинного портсигара, проверять не было времени. Этот новый сержант был из штабных, и кто знает, чего ему полковник передал, вдруг секретное что-то. Лучше это забрать с собой. Больше медлить нельзя, его и так уже обнаружили. Боевые действия здесь уже 2 года не ведутся, и всех фашистов и другую иностранную шушару отсюда давно выгнали, вот разведчики и расслабились, за что в итоге и жестоко поплатились. Антон нырнул под густую крону большой елки, чтобы отдышаться и прислушаться к окружающим вокруг звукам. Немного отдышавшись, он начал осматриваться по сторонам. Вдруг послышался слабый жужжащий звук, который ни с чем было невозможно перепутать. Разведчик поднял голову вверх. Так и есть. Над ним зависал дрон. Летел он очень медленно, иногда останавливался в воздухе неподвижно. Словно издеваясь, он опустился до высоты 20 метров, и разведчик мог хорошо разглядеть его. Он был достаточно большим, а под брюхом у него висела портативная бомба, специально изготовленная для таких дронов. Дрон, видимо, его пока не заметил, потому что кроны деревьев были очень густыми, иначе бы уже передал ему свой смертоносный привет. В голове разведчика стремительно проносились мысли. Если оставаться на месте, то его скоро обнаружат, а если бежать, то дрон сбросит на него бомбу. Выходит, куда ни кинься, всюду клинный исход один. Думай, Антоха, думай, безвременная кончина в неполные 30 лет не входит в мои планы. Дрон опустился еще немного вниз и баражировал невысоко прямо над макушками деревьев. Эх, была не была, других вариантов нет. Парень достал пистолет беспламенной бесшумной стрельбы, коротко, ПБС. Дрон находился на расстоянии максимального эффективного выстрела из этого оружия, то есть чуть больше 50 метров. Стрелять с Калашникова, который висел у него за спиной, конечно, было бы вернее, но у него не было глушителя, а без глушака стрельбой из автомата он бы точно себя обнаружил. Бесшумный пистолет внешне чем-то напоминает обычный Макаров с длинным толстым стволом. Этот ствол как раз и является глушителем. Антон находился под прикрытием кроны деревьев, он взял пистолет, придерживая его левой рукой за ствол, чтобы было легче целиться. Прицелился и нажал на курок, послышался щелчок затвора. Это был единственный звук, который издавал этот пистолет при стрельбе. Так что, по сути, полностью бесшумным пистолет назвать было нельзя. Второй, третий, четвертый щелчок. Конечно, Попасть из пистолета даже в медленно летящий дрон – это на грани фантастики. Но с пятого раза у Антона получилось. Дрон откинуло в сторону, бок, и он полетел дальше, заваливаясь на бок и вниз, и буквально через пару секунд он врезался в дерево и раздался взрыв. «Твою мать!» – выругался Антон. Бомба сдетонировала. Все-таки он себя обнаружил, и ждать, прячась под деревом, теперь не было смысла. Антон сорвался с места и побежал. Он понимал, что шансы его спастись от преследования равны нулю, но он не собирался так просто сдаваться. Судя по обрывкам речи, его преследовали иностранные наемники из Европы, немцы или скандинавы, потому что ни английской, ни славянской речи слышно не было, что само по себе уже было странно. Казалось, что боевики взялись ниоткуда, скорее всего, они спрыгнули с парашютом, и почему-то целенаправленно преследовали теперь именно его одного. При этом они совершенно не скрывались, а перекрикивались между собой, как будто бы были на охоте и загоняли дичь. Антоха быстро передвигался, глядя под ноги, и внимательно смотрел на ветки деревьев, чтобы не напороться на оставленную неизвестно кем растяжку или противопехотную мину. Бои здесь длились недолго, в начале 2022 года. В тот короткий промежуток времени по Чернобылю шарахались не только фашисты современного разлива из разных европейских стран, но и боевики всех мастей. Солдаты удачи со всего мира, а по сути просто маньяки и преступники, которым не место среди нормальных людей, те, кто воевал, рассказывали, что попадались и негры всех мастей и расцветок, куда же без них в любом конфликте на нашей несчастной планете. Даже на бегу Антон не переставал думать и сохранял холодную голову. Не понимал он главного. Натовские солдаты обложили его, как волка-одиночку, и пытаются загнать в какую-то ловушку. Значит, это бригада боевиков, вооруженных до зубов, а еще с тепловизорами и дронами, ловит именно его. А какая же во мне ценность для них? Подумал Антон, я обычный разведчик, каких сейчас вагон, маленькая тележка, я даже не кадровый офицер, а мобилизованный доброволец. Почему чертовы натовцы пошли на такой риск? Высадить группу десанта на нейтральной территории, а по сути тут все контролируется российскими войсками, только ради того, чтобы взять в плен обычного разведчика, ерунда какая-то. Хотя сейчас сам черт не разберет, что в голове у современных европейских генералов. Да и откуда им было знать, что мы будем возвращаться с сержантом вдвоем через лес, и до ближайшего расположения наших военных надо будет идти километров 30. Хотя как раз тут-то вырисовывается очень странное совпадение, которое заставляет серьезно задуматься. Несколько дней назад командование приказало Антону в составе группы из 6 человек было выдвинуться в глубинную разведку, пойти по нейтральной территории Чернобыля, потом перейти линию фронта и скрытно произвести разведку вражеских позиций. Даже при наличии современных спутников и дронов, обычные разведчики, которые ходят ножками по земле, были нужны командованию как воздух. Так вот потом, когда группа уже добралась до границы Чернобыльской зоны отчуждения, по меркам разведки произошло невероятное. Командиру группы по рации с зашифрованной связью поступил очень странный приказ продолжать выполнять задание, но Антона и сержанта Подколзина за каким-то хреном отправить обратно в расположение части. В разведке так никогда не делается. Если возвращаются, то все, и никогда никого не оставляют. Это было против всех правил и уставов. Ну, приказ командования был именно такой. Как можно быстрее вернуться Антону и новенькому сержанту вместо дислокации их воинской части, а остальная группа дальше выполняет поставленные задачи, делать было нечего, и Антон взял с собой сержанта и пошел обратно, естественно, передвигаясь скрытно и по лесу, а не по дорогам. Особо по поводу маршрута он не переживал, потому что эта территория по умолчанию контролировалась российскими войсками, а до линии фронта было очень далеко. А тут на тебе, откуда ни возьмись, несколько десятков наемников, потомков викингов и тевтонов, решили устроить на них охоту. Всего этого у него пронеслось в голове несколько секунд. Он бежал стелющимся по земле шагом, именно так бегают разведчики и спецназовцы, не поднимая ноги слишком высоко, чтобы не тратить силы понапрасну, потому что, как правило, каждому бойцу приходится нести при этом на спине немалый груз. Иногда Антон останавливался и прислушивался к звукам со всех сторон, а также с тревогой смотрел в небо, ожидая увидеть там дроны. Если уж его засекут с квадрокоптера, то пиши пропало. Но кроны деревьев были очень густые, и он надеялся, что обнаружить его в камуфлированной форме без тепловизора будет не так-то просто. Антоха отмахал уже, наверное, километров 10 и решил устроить себе небольшую передышку, отдышаться и сориентироваться. Все-таки бегать по жаре в полной боевой выкладке по лесу занятие довольно утомительное. Он поздно заметил впереди себя овраг и тормозить было уже поздно, и он спрыгнул вглубь оврага. Тот, к счастью, оказался неглубоким, примерно метра два глубиной. Хорошее место, чтобы затаиться и сориентироваться на местности, и прояснить обстановку. На дне оврага росла высокая трава. Там был тенек и раздолье для разных кусающие и летающие братья типа комаров или мошки, но Антон не обращал внимания на такие мелочи. У Антохи был с собой спутниковый телефон, но выходить на связь со своей воинской частью просить о помощи было бессмысленно. Помощь бы все равно не подоспела вовремя, а звонком по такому телефону мог бы себя обнаружить. У иностранных солдат по-любому есть с собой средства, чтобы его запеленговать, если он начнет использовать спутниковый телефон. Третий, первому, ответьте. Прием. Антон помотал головой, желая отвести от себя наваждение. Ему показалось, кто-то вызывает кого-то по рации. У него рации с собой не было, портативные рации в разведгруппе были в дефиците, поэтому свою он отдал тем, кто шел на боевое задание. Третий, ответь первому. Третий, тебя там, что глушит, что ли? Антон вертел головой и не понимал, что происходит. Он внимательно посмотрел по сторонам. Парень четко слышал, что кто-то говорит по рации на русском языке, совсем рядом, в этом же овраге. Нервы у парня уже начали сдавать, от непонимания происходящего вокруг. Он поднял автомат, и тихо, не сдавая лишнего шума, двинулся по оврагу в ту сторону, откуда доносился шум рации. Антону казалось, что он перестал дышать от напряжения. Медленно он прошел весь овраг, думая, что кто-то скрывается в высокой траве, и он столкнется сейчас с ним лоб в лоб. «Эй, браток, кто здесь? Ты чьих будешь? Назовись», — тихо сказал Антон. Однако никто не думал откликаться. Да и вообще Антон уже обошел весь овраг, а никого, кто говорит по рации, так и не увидел. Третий, ответь первому. Антон аж подскочил на месте от неожиданности, сердце его бешено заколотилось. Он понял, что звук доносится откуда-то снизу. Он посмотрел себе под ноги. Там в траве он разглядел рацию. Парень наклонился и взял ее в руки. На то, что это ловушка, снабженная противопехотной миной или гранатой-растяжкой, было совсем не похоже. Обычная рация, вернее, не совсем обычная. Такую рацию невозможно запеленговать и невозможно прослушать. Новейшая отечественная разработка, как утверждают российские военные инженеры, забывая упомянуть, что все новейшие российские разработки были созданы еще во время СССР. Третий, ответь первому. Опять послышалось из рации. Антон держал рацию в руках и все еще не мог поверить, что это не галлюцинация. Но тяжесть рации говорила о том, что это ему не чудится, и в его руках действительно находится средство связи. Антон немного убавил громкость на рации, потом поднес ее к губам и сказал: «Я шахтер, кто на связи?» «На связи Виктория». «Какой шахтер? Где третий?» Голос оказался женским, хотя и здорово искаженным рацией. Антон это сразу определил. «Почему такой странный позывной, Виктория?» — подумал он. «Слушай, Виктория, я понятия не имею, где твой третий. Походу, он просто-напросто рацию здесь посеял. А ты вообще кто? Откуда? С какого подразделения?» — спросил Антон, стараясь говорить тише. «Много будешь знать, плохо будешь спать», — послышалось из рации. «Ты сам-то кто и где находишься?» «Походу, мне хана, Виктория. За мной гонятся какие-то странные отморозки. В каком я квадрате, понятия не имею. Ну, если мне сейчас кто-нибудь не поможет, то придется мне пасть смертью храбрых». «Подожди паниковать, шахтер», — послышалось из рации. «Мы видим эту территорию, где находится рация, со спутника в настоящее время. Да, я вижу неопознанную группу, это, видимо, те, про кого ты говоришь. А им навстречу идет другая группа, человек 20. Видимо, они просто решили тебя окружить. Ну ты меня прям обрадовала, Виктория. А что ты еще видишь? Выскочить я там нигде не смогу. Сейчас я постараюсь тебе помочь. Какие ориентиры ты видишь? Подскажи конкретнее, где ты находишься? Рация, судя по координатам, находится во враге. Ты еще там? Информация со спутника может немного запаздывать. Сказать, где я нахожусь? А если ты все-таки заодно с теми, кто преследует меня? По тебе уже пришел ответ на запрос. Вот мне тут подсказывают твой личный пароль на эту операцию, 4212. Правильно, правильно, теперь верю, ответил Антон. а 12 часов от меня примерно метров 300 высокий холм, очень высокий, даже сопкой назвать можно. Сверху там три одиноко растущих дерева, а справа от меня какая-то небольшая речушка. «Хорошо, очень хорошо», — сказала Виктория. «Теперь я примерно понимаю, где ты. Я вижу, что они тебя еще не замкнули в кольцо, и если ты аккуратно проскочишь, то ты, наверное, сможешь от них уйти. Двигайся на северо-восток в сторону от этого холма вдоль речки, только очень тихо и скрытно, все-таки они недалеко от тебя. Тебя от них закрывает цепочка невысоких холмов, поэтому они не видят тебя в тепловизор, но это будет длиться недолго. Поэтому беги быстрей, да смотри рацию не потеряй». Что ж, делать было нечего. У парня не было выбора, кроме как довериться неизвестной девушке, которая сидела в командном центре и видела обстановку на мониторе через спутник. Хотя и это вполне могло оказаться ловушкой, но думать было некогда. Антон побежал в том направлении, которое указала ему Виктория. Он бежал между деревьев, стараясь издавать как можно меньше шума и пригибаясь как можно ниже к земле, скрытно передвигаться по лесу, где под ноги попадается много сухих веток, довольно непросто, а делать это очень быстро даже физически подготовленному разведчику очень тяжело. Но когда Антон в очередной раз оглянулся, то, судя по ориентирам, он пробежал уже где-то пару километров от оврага. «Шахтер, ты меня слышишь?» – донеслось из рации. «Да, я на связи. Тебе осталось немного, сейчас иди по берегу реки по направлению течения, когда река будет поворачивать резко на восток, ты свяжешься со мной по рации, я сориентирую тебя, куда бежать дальше». Принял Антон, шел по берегу небольшой речушки, стараясь не подходить близко к воде, чтобы не оставлять следы на песке и не мутить воду. Как положено в таких местах, пахло гнилым деревом, а от воды веяло прохладой. Речка была небольшой, примерно метров 5 шириной, и протекала прямо в лесной глуши, извиваясь среди деревьев. Река сделала резкий поворот на восток и дальше протекала вдоль невысоких скалистых холмов. Видимо, про этот поворот и говорила Виктория. «Виктория, шахтер на связи. Я дошел до того места, где река поворачивает. Молодец, шахтер. Посмотри внимательно. Там у берега есть крутой обрыв к речке. Там есть большой камень, который торчит прямо из обрыва». Антон посмотрел на скалистый берег речушки. «Ну да, я вижу какой-то большой камень. Подойди к этому камню, там за ним дверь и вход в подземный схрон». По голосу чувствовалось, что она за него искренне радуется. Антон подошел к этому камню. «С виду обычный камень как камень. Засунь руку вниз камня, и ты там найдешь рычаг. Поверни его». Антон опустил руку под камень, действительно нащупал там какой-то рычаг. Парень подергал его в разные стороны. Когда он дернул его на себя, камень как бы открылся вверх. Антон сообразил, что это просто хорошо замаскированный под местные условия люк от входа в подземный схрон. Сегодняшний день не переставал Антону преподносить сюрпризы. «Виктория, шахтер на связи. Я открыл люк». «Молодец, шахтер, красавчик. Тебя натовцы так и не нашли. Теперь залезай внутрь и закрой люк. Просто его захлопни, он закроется сам. Кстати, рация ловить внутри не будет, поэтому слушай инструкции. Сиди в этом схроне сколько понадобится, пока мы тебя не найдем. Обнаружить врагам его невозможно, ты сам это видел. Так что залазь и сиди там, пока наши не придут. Вода и еда, все необходимое там есть, все найдешь внутри». Антон посветил фонариком внутрь схрона, видно, что внутри он был просторным. Вниз вела железная лестница из нержавеющей стали. Немного поколебавшись, он залез внутрь и захлопнул за собой люк. Антон посветил фонариком внутрь схрона. Он увидел, что помещение довольно просторное, а вниз ведет железная лестница из нержавеющей стали. Антон спустился по лестнице вниз. Парень осветил пространство вокруг себя. Схрон был оборудован со всеми удобствами. Бетонные стены и потолок были примерно на уровне 2 метров. Вдоль стен стояли стеллажи с ящиками. Открыв один из ящиков, Антон увидел запас воды и сухого пайка. В других ящиках лежали медикаменты. В дальнем конце комнаты Антон увидел еще одну дверь, которая вела в другое помещение. Осторожно открыв ее, он посветил фонариком и увидел возле стены 2 двухъярусные кровати. Воздух в схроне, который, скорее всего, можно было называть даже небольшим бункером, был свежим, видимо, благодаря хорошей вентиляции. Вернувшись к выходу, Антон убедился, что люк хорошо закрыт изнутри, и начал устраиваться. У него был с собой запас сухого пайка и воды. Он поел и решил лечь спать. Только сейчас он почувствовал, как этот неожиданный марш-бросок его вымотал. Хотя он и находился в безопасности, ему не очень нравилось сидеть в бункере, как крыса в норе, когда рядом бродят боевики. Но в его положении это, видимо, был лучший выход. Ему теперь оставалось только надеяться, что он сможет переждать погоню в этом убежище. Антон лег на одну из кроватей, не раздеваясь, и поставил автомат в изголовье кровати. Сначала он пытался прислушаться к звукам, которые могли доноситься снаружи, но стены бункера были толстыми, к тому же он находился глубоко под землей, поэтому ничего не было слышно. Несмотря на усталость, парень не мог заснуть. Он долго лежал с закрытыми глазами и думал о том, как война изменила его жизнь. Обычное детство и юность в Хабаровске казались ему теперь какими-то нереальными и очень далекими событиями его жизни. Он вспомнил свою первую школьную любовь и подумал, что сейчас, вероятно, уже не сможет точно описать ее внешность. Все это казалось таким далеким, словно происходило с кем-то другим. После школы он пытался поступить в университет, но не смог сдать экзамены. Его призвали в армию. Будучи спортивным и здоровым парнем, он оказался в десантных войсках. Там для него не было ничего нового, все те же тренировки и физические нагрузки, к которым он привык на гражданке, поскольку с детства занимался спортом. Правда, вставать в 6 утра было тяжело. Год срочной службы пролетел быстро. Офицеры и инструкторы не давали скучать своим солдатам, и вся служба проходила в постоянных учениях и тренировках. Пару раз ему даже удалось прыгнуть с парашютом. После армии он поступил в университет на физико-инженерный факультет. По вечерам он подрабатывал охранником в ночном клубе, и этих денег ему хватало на все нужды. На 4-м курсе института он познакомился с девушкой по имени Оксана. У них быстро закрутился роман, хотя они и были, как сейчас принято говорить, людьми из разных социальных слоев. Родители Оксаны были богатыми людьми, и им не понравилось, что их дочь хочет связать свою жизнь с парнем, у которого ни кола, ни двора. Когда Антон закончил университет и начал работать, он был очень удивлен. Оказалось, что специалисты-инженеры получают довольно скромную зарплату. Перспектив на работе не было, а Оксана, на которой он собирался жениться, открыто заявила, что Антон не умеет зарабатывать деньги и не сможет обеспечить семью. Она решила уйти от него, просто собрала вещи и ушла. Сначала Антону было тяжело, он даже начал выпивать. Но потом он подумал, что хорошо, что так случилось. Они еще не успели пожениться и завести детей. Он понимал, что на такую зарплату, которую предлагают инженеру-физику в нашей стране, жить невозможно. Он осознал, что нужно что-то менять. И тут началась война. Война, которая была не для всех, многие остались в стороне, и почти для всех эта война была непонятной. Многие не могли понять, как два братских народа могут воевать друг с другом. Но было ясно, что русские люди гибнут, и им нужна помощь. Нужно было остановить безумцев, которые развязали эту войну любой ценой. Кроме того, обещали хорошо платить, и он решил пойти воевать добровольцем. Таким, как он, в войсках были очень рады. 26 лет, высшее образование, здоровый парень, который служил в десанте. Поэтому неудивительно, что он попал в войсковую разведку. За несколько лет войны ему довелось увидеть многое. К счастью, Антон избежал ранений, хотя порой рядом с ним гибли его товарищи. Через полгода он получил отпуск и отправился в Хабаровск, где его ждала мирная жизнь. Антон проводил время с друзьями, наслаждаясь спокойствием родного города. Однако Оксана каким-то образом узнала о его приезде и решила навестить его. Она поздравила Антона с тем, что он нашел способ хорошо зарабатывать, и намекнула, что не прочь вернуться к нему. Антон не любил нецензурно выражаться, но в этот момент он, вероятно, превзошел все свои рекорды по использованию ненормативной лексики. Он высказал все, что думал об Оксане, и они расстались. Теперь Антон окончательно убедился, что их расставание было к лучшему. Вернувшись из отпуска, он продолжил воевать. Наши войска уже значительно продвинулись в вытеснении фашистов и иностранных наемников. Военная часть, где служил Антон, передислоцировалась на окраину Чернобыльской зоны. Интересно было осознавать, что когда-то ты играл в сталкера в компьютерной игре, а сейчас ты по-настоящему патрулируешь зону отчуждения с оружием в руках. В самом начале войны из Чернобыля были изгнаны все банды фашистских наемников. Однако, поскольку эта территория была малонаселенной, существовала угроза проникновения сюда диверсантов. Поэтому разведчики регулярно совершали вылазки вдоль границы зоны отчуждения, чтобы предотвратить появление таких групп. За несколько месяцев службы в Чернобыле Антон не видел никаких боевых действий. Враг не пытался проникнуть в зону отчуждения, ведь это было бы для них самоубийством. Со всех сторон зона была под контролем российских войск, и Антон не мог понять, зачем здесь появились иностранные наемники и почему они охотились именно за ними. Эти мысли не давали ему покоя, и он наконец все-таки не уснул крепким сном. Проснувшись, он подскочил на кровати. Парень так и не вспомнил, что ему приснилось, но проснулся он, как говорится, в холодном поту. Антон долго озирался по сторонам и сначала не мог понять, где он находится. Потом он осветил фонариком пространство вокруг себя, и постепенно события вчерашнего дня начали проясняться в его памяти. Он посмотрел на часы, они показывали, что сейчас 3 часа ночи. Самое подходящее время, чтобы попытаться вылезти наружу и сориентироваться по обстановке. Антон взял автомат, снял его с предохранителя и приготовил гранату на всякий случай. Он подошел к люку, который открывал выход наружу из этого бункера, и приоткрыл люк совсем немного, чтобы прислушаться к ночным звукам, ведь его преследователи скорее всего до сих пор прочесывают местность, чтобы найти его. Судя по часам, на поверхности должна была быть глубокая ночь, но неожиданно в глаза Антона ударил солнечный свет. «Не понял», — сказал удивленно парень и еще раз посмотрел на часы. «Так и есть, часы показывали, что сейчас 3 часа 15 минут ночи, и на поверхности сейчас должно быть темно, как у негра в одном месте, а, судя по тому, что видели глаза парня, сейчас был день в самом разгаре». Антон прислушался, надеясь услышать пение птицы и другие звуки леса, но он ничего такого не услышал. А вот запах, который он почувствовал, когда вдохнул воздуха снаружи, был ему очень знакомым, но он не мог вспомнить, с чем такой запах у него ассоциируется. Он приоткрыл люк наполовину, высунул ствол автомата и выглянул наружу. «Да чтоб тебя!» Антон оглядел окрестности. Вид ему открылся, мягко говоря, очень странный. Он хорошо помнил, как выглядит местность, когда заходил в этот схрон, и хорошо помнил, что бежал вдоль узенькой речушки, которая протекала через редколесье. Антон приоткрыл люк немного пошире, взял на изготовку ПБ, пистолет беспламенной бесшумной стрельбы. Автомат он закинул за спину. Он снял пистолет с предохранителя и аккуратно выглянул в люк. Антон уже перестал удивляться, просто мозг разведчика фиксировал обстановку вокруг него. Обстановка была довольно интересная. Перед глазами Антона была просто идиллическая картина. Берег огромного моря, к которому подходила песчаная коса пляжа. Все это он просматривал сквозь редкие стволы деревьев, похожих на большие кустарники. Да и запахи были такие, которые можно почувствовать только возле большого водоема, пахло свежестью и гниющими водорослями. Парень отчетливо помнил, что когда он залазил в этот схрон, чтобы спрятаться от преследователей, вокруг был лес и маленькая речушка, а тут такой пейзаж, больше подходящий для какого-то курорта. «Что за чертовщина?» — шепотом сказал парень и помотал головой, чтобы стряхнуть наваждение. Антон полностью вылез из схрона, прикрыл люк и пошел вдоль скал, стараясь спрятаться среди зеленых деревьев, ветки которых росли достаточно густо, чтобы можно было скрыться от лишних глаз. Парень посмотрел на бескрайнее море, которое раскинулось перед ним, а за его спиной была скальная гряда, которая тоже была покрыта зеленой растительностью. Он обернулся и начал осматривать скалы. Они были достаточно крутыми и очень высокими. Скалы, как огромная бесконечная стена, возвышались над песчаным берегом где-то на пару сотен метров, но разведчик все-таки он нашел место, где можно было забраться на скалы без снаряжения. Антон решил подняться как можно выше и оттуда с высоты осмотреться получше и разобраться наконец-то, где же это он оказался. Парень карабкался в гору, стараясь по возможности не шуметь, а голова его тем временем кипела от вопросов. Каким образом он смог зайти в схрон, чтобы спрятаться от погони, а выйти в совершенно другом месте? И почему именно за ним была организована эта погоня? Может, я сплю или нахожусь в каком-то бреду? Скорее всего, у меня провал в памяти. Парень не переставал выстраивать различные версии. Он проанализировал свое состояние. Голова у него ясная, и вроде как провалов в памяти не имелось. Все события вчерашнего дня он мог восстановить по минутам. Где-то через час Антон поднялся на самый наверх скалы. Он достал бинокль и начал внимательно осматривать окрестности. По его расчетам, он поднялся на высоту где-то в 200 метров, что позволяло разглядеть в бинокль все окрестности вокруг себя на десятки километров. Уже где-то полчаса он осматривал местность, в которую он попал каким-то неведомым ему образом, но перед ним все так же простиралось бескрайнее море, береговая линия в обе стороны уходила вдаль за горизонт, что могло говорить только о том, что он, скорее всего, находится не на острове, а на континенте. Ну хоть какая-то информация. Насколько было видно в бинокль, скалы, которые подходили близко к берегу, переходили в холмистую местность, покрытую лесом, который тоже и простирался, насколько это позволял увидеть бинокль, и никаких признаков присутствия человека, ни дорог, ни домов или каких-то строений, ни звуков машин, нет никаких даже следов деятельности человека. Антон достал свою карту, которая у него была с собой, когда он отделился от основной группы и пошел назад в расположение части. Карту он разглядывал без особого интереса, не обязательно было обладать большими познаниями в географии, ему и без всякой карты было понятно. То, что произошло с ним, это за гранью разумного. Ближайшее море, которое находилось от него вчера, когда он залез в схрон, это было Черное море, и оно находится за 1000 километров от того места, где он был. Часы на его руке так и показывали 4 часа утра, а солнце стояло в зените, то есть в этой местности был уже полдень. Антон достал компас и положил его аккуратно на камень, надеясь с помощью него прояснить ситуацию. Но, к его удивлению, стрелка не хотела показывать направление на север, когда он двигал компас, она лишь безвольно вращалась. Компас размагнитился, что ли? Антон несколько часов просидел, раздумывая о своем положении, и продолжая наблюдать. Делать было нечего, оставалось только пытаться сориентироваться на местности. Когда он уже собирался спускаться вниз, он еще раз решил осмотреть в бинокль прибрежную полосу, вдалеке что-то непонятное привлекло его внимание. Он стал приглядываться, увеличив разрешение бинокля на максимум. Опаньки! Расстояние было большим, наверное, километров 7, но он четко увидел, что у берега стоит лодка, а рядом с ней суетятся какие-то люди. Он готов был поклясться, что недавно, когда он смотрел туда, лодки еще не было. Выходит, что лодка приплыла совсем недавно, значит, ему остается только одно – подобраться поближе и посмотреть, кто это там высадился на берег. Спускаться вниз и идти по берегу будет, конечно, намного быстрее, чем скакать по скалам. Зато быть наверху намного безопасней. Сверху оно завсегда лучше видно, поэтому опасность можно разглядеть заранее. Что-то Антону подсказывало. Если он даже и попал куда-то неведомым образом, то явно не на морской курорт. Поэтому, недолго думая, Антон направился в путь на восток, в ту сторону, где пришвартовалась к берегу лодка. Направление восток было, конечно, довольно условным, раз компас самым наглым образом отказывался работать. За несколько часов по гористой местности он прошел всего лишь километров 5, хотя старался двигаться максимально быстро. Увидев недалеко от берега высокую скалу, Антон решил залезть на нее и еще раз оглядеться. Он оказался на очень высоком склоне, откуда хорошо просматривалось море в том направлении, где он видел лодку. Антон достал бинокль и начал обшаривать взглядом берег моря. Буквально в километре от себя он увидел на берегу уже несколько длинных деревянных лодок, их было целых 4. Либо он прошел намного большее расстояние, чем думал, либо лодки эти приплыли ближе к тому месту, где он находился. Лодки были длинные, метров 15, деревянные, примитивные и обшарпанные, такие рыбацкие лодки с навесными моторами, ими до сих пор пользуются где-нибудь в Азии или в Африке. Вокруг лодок сновала толпа людей. Видимо, они только недавно приплыли и выгружали из лодок на берег какие-то тюки и ящики. Как выглядят эти люди, Антону совсем не понравилось. Первое, что бросалось в глаза, эти люди были неграми. Не то чтобы Антоха не любил негров, но их внешний вид был весьма красноречив. Одеты они были в какие-то лохмотья, при этом на многих он разглядел современные разгрузки для патронов. У некоторых были автоматы с короткими стволами, кто-то держал в руках винтовки, на поясе у всех болталось мачете. Антон вытащил прибор, который разведчики между собой называли слухач, и направил в их сторону, вставил наушник в ухо. Так и есть, эти черныши лопочут на каком-то непонятном языке. Антон хорошо понимал французский и английский, другие европейские языки он бы тоже определил, а эти гавкают на какой-то своей тарабарщине. Неужели я действительно попал в Африку, туда, где сотни разных языков, где даже порою соседние племена не понимают? Если он все-таки в Африке, то дела его плохи. Выбраться отсюда будет практически невозможно, а даже если случится чудо и он выберется, то как он объяснит своему командованию, где он находился и как он вдруг очутился за тысячи километров от места дислокации его подразделения. Скорее всего, будет его судить как предателя Родины и шпиона. Как известно, особисты в чудеса телепортации не верят. Вот уж я попал так попал. Антон выключил слухач, потому что толку от него не было. Он достал бинокль и продолжал наблюдать за этими бармалеями. Куда меня угораздило попасть? Думал парень. Неужели в какую-нибудь Сомали или Анголу, где до сих пор пираты водятся? Тут внимание Антона привлек один человек, который только что сошел с лодки на берег. Он сильно отличался от всех, кто был вокруг него. Первым делом, потому что он был белым. Это был высокий европеец со светлыми волосами и светлой кожей. Одет очень хорошо. Военная форма без знаков различия и разгрузка. Все было новеньким. Да и его светлая кожа говорила о том, что в этих местах он находится недолго, иначе бы успел загореть. Потому как он общается с остальными, было видно, что он у них командир, ну либо пользуется большим авторитетом. «Так понятно», — сказал Антон шепотом, — «значит он американец или европеец. Опять пиндосы какие-то темные дела свои здесь мутят, узнать бы только, где это здесь». Антон так ведь до сих пор и не разобрался, где он точно находится. Тем временем пираты времени не теряли, судя по тому, что ему удалось разглядеть. Они установили на берегу несколько палаток, а большинство из них мелкими группами выдвинулось вдоль кромки побережья. А часть из них группами по трое человек пошли искать проходы в скалах, чтобы подняться наверх. В лагере народу осталось совсем немного. Раз они время не теряют, значит, что-то или кого-то ищут, подумал Антон, если сразу решили прочесать окрестности. Уж не меня ли опять ищут, подумал парень, предчувствия у него были самые нехорошие. Что же мне теперь делать, подумал парень, если они прочесывают окрестности, то рано или поздно меня обнаружат. Возвращаться в схрон и отсиживаться там в надежде, что пираты уйдут отсюда. А вдруг они про этот схрон знают или случайно найдут его, а я буду там сидеть, как крыса в норе, останется мне только застрелиться. Нет, так дело не пойдет, уходить отсюда надо. Когда он вышел из бункера, то взял с собой только пару литров воды и сухпай на сутки. Это было явно очень мало, потому что неизвестно сколько ему придется идти, пока он не разживется провизией и водой. Значит, выход только один. Сначала отправиться в схрон и взять с собой побольше припасов, и сваливать, не теряя времени, пока пираты не дошли до этого схрона, бункера. Антон не стал терять время и, уничтожив следы своего пребывания, пошел в сторону схрона. Он старался идти быстро, но не забывал смотреть в бинокль и прислушиваться к окружающим звукам. Через несколько часов он спустился к побережью, до схрона оставалось около километра. Антон уже полностью спустился со скалы и двигался по лесу, который рос вдоль всего побережья. Пираты в скором времени должны уже дойти до этого места, очень хотелось перейти на бег, и тогда он через 5 минут оказался бы возле входя в бункер. Но такой опрометчивости допускать было нельзя. Если пираты рядом, то они могли его заметить. Поэтому он двигался быстро, но все-таки стараясь не высовываться из леса и не шуметь. Вдруг он услышал очень отдаленный разговор на неизвестном языке и смех. Судя по его расчетам, пираты отставали от него всего-то метров на 300, не больше. Получается, что подойти незамеченным к схрону и попасть в него он не сможет. Оставалось надеяться, что пираты не знают о схроне и, скорее всего, пройдут мимо входа в этот бункер, поэтому Антон решил найти укромное место, где он бы мог оставаться незамеченным. Надо спрятаться и пропустить пиратов мимо себя без боя. Потому что если будет пальба, то сюда сбежится вся их кодла, и тогда мне точно пиздец. Антон зашел глубже в чащу леса, чтобы выбрать место так, чтобы как можно лучше контролировать побережье. Взял бинокль и начал рассматривать кромку берега, и когда он уже осматривал берег совсем недалеко от себя, то он чуть не выронил из рук бинокль. Вот теперь точно галлюцинации, подумал парень. Он пригляделся еще лучше и при максимальном увеличении бинокля. Нет, ошибиться было невозможно. На берегу загорала девушка, в нижнем белье. Вполне себе обычная девушка, молодая и красивая, стройная, с белой кожей и темными длинными волосами. Рядом лежали ее вещи, все как на обычном пляже. Она лежала на солнышке, на глазах у нее были темные очки. Антон убрал бинокль от лица и потряс головой. У него уже почти полгода не было контакта с девушками. Он все время по лесам бегал. Вот, наверное, исходит с ума от полового воздержания. Раз ему голые девки мерещатся, даже тогда, когда ему угрожает смертельная опасность, пока он сидел и пытался разобраться, двинулся он умом окончательно или это временное помутнение. Звук голосов пиратов стали уже слышны без всяких приборов. Антон повернул голову направо, увидел эту черную троицу, а те в свою очередь, видимо, увидели девушку, потому что один из них подал знак остальным. Они перестали разговаривать и начали озираться по сторонам. Потом быстрым шагом пошли в сторону девушки. Звука шагов по песку слышно не было, да и звук моря тоже заглушал большинство звуков при ходьбе, и только когда до девушки оставалось уже 10 метров, она наконец заметила их. Она села на песке и в растерянности удивленно смотрела в их сторону, не выказывая при этом никакого страха. Ее состояние было больше похоже на недоумение. Негры тем временем увидели, что девушка их заметила, и стали кричать на своем языке, смеяться и улюлюкать. Видимо, ситуация их очень забавляла. Они вообще вели себя так, как будто вышли просто на охоту, где им некого бояться. Антон был в замешательстве, не понимал, что ему ожидать от сложившейся ситуации и что делать дальше. Первой мыслью было то, что девушка тоже из этой странной компании, ведь он же видел среди них одного белого, так мало ли, может она его подружка. «Привет, мальчики, а вы кто?» — сказала девушка по-русски, снимая солнцезащитные очки. Было видно, что она очень удивлена этой встречей. Антон удивился еще больше, чем девушка, и брови его поползли вверх. То, что девушка говорит на чистом русском языке, стало для него полнейшей неожиданностью. Однако пираты ее совсем не поняли и продолжали что-то кричать на своем языке, пытаясь запугать, при этом тыча стволами винтовок в ее сторону, показывая знаки, что ей надо лечь на землю. Один бабуин стал показывать ей недвусмысленные жесты, а потом вообще спустил штаны и стал весело демонстрировать свое достоинство. «Да что тут происходит?» — испуганным голосом обиженно сказала девушка. Она подняла руки вверх, а потом, глядя на негров, медленно легла на песок, туда, где лежала ее одежда. Антон не понимал, что делать. «Если начнешь стрелять, обязательно себя обнаружишь». Было уже предельно ясно, что девушка все-таки была не из этой компании. Ее надо было как-то спасать, к тому же она была русской. И было понятно, что в компании сотни таких же дикарей, как эта троица, участь ее была совсем незавидной. Пираты приблизились к девушке уже на расстоянии 5 метров, при этом пританцовывая и криками выражая свою радость. Еще бы, такая добыча. Но реакция девушки была для них неожиданной, как, впрочем, и для Антона тоже раздалась автоматная очередь. Негр, который хвастался своим достоинством, упал, пораженный очередью. Все пули прошли на вылет, пробив грудную клетку и вырвав из спины куски мяса. Еще бы, расстояние 10 метров, а калашников, который девушка достала откуда-то из вороха своей одежды, штука мощная. Второго негра очередь зацепила только в руку. Он упал на песок и начал истошно орать. Третий, видимо, думал быстрее, чем остальные, и успел упасть на землю за невысокий камень. Он, громко ругаясь, пытался снять винтовку с предохранителя. Позволить ему это сделать было никак нельзя, поэтому Антон выстрелил в него из бесшумного пистолета и промазал. Пират лежал на берегу, в 20 метрах от Антона, и его было плохо видно за камнем. А, черт с ним, все равно выстрелы уже услышали на всем побережье. Антон быстро убрал пистолет в кобуру и достал из-за спины автомат. Двумя короткими очередями отправил этого пирата к праотцам. Затем выпустил очередь по негру-подранку, который орал, как резанный, держась за прострелянную руку. Тот сразу затих. Все это заняло не более 10 секунд. Девушка тем временем впала в ступор и растерянно вертела головой. Обычная реакция, когда в первый раз убиваешь человека. А тут тем более девушка, да еще и почти в упор расстреляла человека. «Теперь самое время познакомиться», — подумал Антон. «Пока девчонка растерялась, надо ее разоружить, а то с испугу нашпигует меня свинцом». Как этого веселого негра, Антон закинул свой автомат за спину, подскочил к ней и выхватил из рук девушки ее калашников. «Оружие детям не игрушка». Девушка ошарашенно посмотрела сначала на Антона, потом на убитого негра, лежащего неподалеку. Видимо, она просто впала в ступор. Еще бы, лежишь себе на солнышке, загораешь, никого не трогаешь, а тут пришлось убить человека. Хотя человек или Антон тем временем решил поближе познакомиться с противником и подошел к убиенному девушкой негру, чтобы осмотреть его. «Мать честная», — пробормотал Антон. Оказалось, что негр был не совсем-то и негр. Черты его лица были типичными для представителей негроидной расы. Пухлые губы, низкий лоб, скуластое лицо, хорошо развитая мускулатура. Но вот цвет его кожи был совершенно нетипичным. При ближайшем рассмотрении негр выглядел темно-зеленым. На уже неживом пирате были надеты короткие штаны, рваная майка, а все открытые участки тела на ногах, руках, груди и спине были покрыты густыми волосами, больше похожими на шерсть. У негров такого не бывает, без надобности в их климате такая растительность на теле. Кроме того, в его смертельном оскале отчетливо было видно, что его клыки намного больше, чем у обычных людей, и выпирают на пару сантиметров над другими зубами. «Ты что еще за мутант такой?» – озадаченно спросил у мертвого негра Антон. Тот, по понятным причинам, ответить уже не мог. А у Антона теперь вопросов появилось еще больше. Он повернулся к девушке, которая понемногу приходила в себя. Та испуганно посмотрела на него, потом, на свой автомат в его руках. «А ты чего здесь делаешь, курортница, блять? Откуда здесь взялась? Ты же вроде по-русски говоришь». «Я прилетела сюда», — испуганно пролепетала девица. «Думала, здесь никого нет. Здесь просто никого быть не может», — бормотала она, уставившись на мертвого негра. «Скоро здесь будут их друзья, и будет их очень много», — сказал Антон, кивнув в сторону трупов. «Надо валить отсюда, а там разберемся, кто ты такая. Давай, одевайся быстрее. Хватит тут красотой своей сверкать». Да загоралась уже долго, девушку просить не пришлось. Она быстро оделась и собрала свои вещи. Автоматные очереди уже было слышно совсем рядом, отзвуки их разносились на многие километры вокруг. Видимо, негры, услышав стрельбу, теперь начали палить по всему, что кажется им подозрительным. Теперь уже ясно как никогда, нужно как можно скорее убираться отсюда. Незнакомка подняла свой рюкзак с земли, а Антон подивился ее облачению. В подобные камуфляжные костюмы одевались диверсанты. Он не сразу вспомнил, где видел такие комплекты одежды, ведь костюмы такой расцветки и покроя носили еще в советской армии. Камуфляж был выцветшим и изрядно потрепанным, видимо, его носили не один год. «Кто ты такая? Можешь мне объяснить коротко и ясно?» — спросил Антон. Девчонка смотрела на него своими красивыми зелено-синими глазами и растерянно хлопала ресницами. «Ну, ты хотя бы в спину мне не выстрелишь», — полушутя уточнил парень. Девушка молча помотала головой. «Ладно, автомат твой пока побудет у меня, а ты на всякий случай беги-ка впереди и смотри без фокусов там, а куда бежать-то?» — подумал Антон. «Если в горы, то они, не зная местности, скоро заблудятся, и их, скорее всего, быстро найдут». Отдаленные голоса, доносившиеся с берега, не давали забыть о приближающейся опасности. На звуки пальбы сюда наверняка выдвинулись дополнительные патрули, максимум минут 10, и они уже будут здесь, — подумал парень. «Эх, была не была. Попробуем спрятаться в бункере. Если рассуждать логически, то, зная об этом убежище, они бы высадились на берег неподалеку от схрона, уж точно не за несколько километров. А значит, про схрон они ничего не знают. Можно попробовать отсидеться там. Давай, беги вперед вдоль берега, в этом направлении, а я следом за тобой». Он указал девушке путь, махнув рукой в сторону скал. Возможно, не по-джентльменски гнать девушку впереди себя под дулом автомата, но кто ее знает. Надо было бы ее одежду обыскать, а то мало ли, может, у нее там нож или компактный пистолет припрятан. «Спустимся в бункер, а там уже и досмотрим, и допросим с пристрастием. Очень уж интересно, откуда эта красавица свалилась на мою голову», — подумал Антон. Довольно быстро они добежали до места, где должен был находиться вход в бункер. К счастью, вдоль скал был не песок, а камни и мелкая галька, следы на них не оставались. Поэтому пираты, будь они даже бывалыми следопытами, вряд ли смогли бы найти их по следам. Люк же, ведущий в бункер, даже вблизи был похож на обычный камень. «Стой!» – зашипел он вслед незнакомке. Она остановилась, тяжело дыша и вопросительно уставившись на Антона. Тогда он направился к замаскированному люку и, нащупав едва заметный рычаг, легонько повернул его. Крышка люка автоматически отошла, она была размером примерно метр на метр. Однако девушка, увидев это, совсем не удивилась. «Лезь давай, здесь отсидимся», — в голосе Антона звучала непреклонность. Поэтому девчонка без лишних вопросов нырнула в люк. Парень посветил фонариком в проход, убедился, что девушка отошла на безопасное расстояние, и прыгнул следом за ней, не забыв проследить, чтобы возле входа не осталось никаких следов, и задраить за собой люк. Люк было невозможно открыть снаружи, благо специальные механизмы для этого имелись, и можно было интуитивно догадаться об их предназначении. Постояв немного, прислушиваясь к звукам снаружи, они немного успокоились. Антон провел девушку в помещение, где было что-то наподобие столовой. Посреди комнаты стоял стол с двумя рядами лавок. Антон бесцеремонно снял с девушки снять рюкзак и положил его на стол. «Ничего личного, красотка. Никакого харассмента и прочих домогательств, но я должен тебя полностью досмотреть, потому что, если ты диверсант, то у тебя под одеждой могут быть спрятаны весьма неприятные для меня сюрпризы. Если же ты обычная девушка, то тебе нечего бояться. Хотя вряд ли обычные девушки ходят в камуфляже с калашниковым наперевес, так что руки на стену и ноги на ширине плеч». Все это Антон произнес без тени улыбки, с нотками металла в голосе. С минуту девушка, словно не понимая, что он сказал, смотрела на него только хлопая ресницами, однако затем молча развернулась лицом к стене и демонстративно оперлась руками о стену. Выглядело это даже немного забавно. «Смотри, мне скрывать нечего». По-детски обиженно прозвучал в тишине ее голос. Антон приблизился и быстрыми движениями обшарил ее одежду. Все, как учили. Сверху вниз, сначала руки, затем корпус. И так спускаешься до самых щиколоток. Весь процесс занял у него не больше 30 секунд. Как он не старался быть отрешенным, но от прикосновений к молодому девичьему телу у него по всему организму усиленно зациркулировала кровь и под большим давлением устремилась вниз живота, вызвав непроизвольное увеличение в размерах детородного органа. Однако парень смог проявить самообладание и прогнал от себя навязчивые мысли и желания. Чтобы отвлечься, Антон отошел от девушки и принялся рыться в ее рюкзаке. Тут уж она не выдержала и начала всерьез возмущаться. «Нет, ну я все понимаю, но всему же есть предел. Рыться в личных вещах у незнакомой девушки – это просто свинство и верх неприличия». Девушка все еще стояла у стены, оперевшись на нее руками и повернув голову в сторону Антона. «Понимаю ваше возмущение, мадам, и искренне сочувствую». С сарказмом поддел ее Антон. «Но мы на войне, детка, и, кстати, так и не познакомились. Как тебя зовут?» — спросил он, выкладывая вещи на стол с невозмутимым видом. «Меня зовут Виктория», — ответила она и полностью повернулась к Антону лицом, с нескрываемым раздражением наблюдая, как он выкладывает ее вещи из рюкзака на стол. Ничего подозрительного Антон там не обнаружил. Завернутая в бумагу походная еда, вяленое мясо, свежие лепешки, фрукты и армейская фляга с водой. Открыв небольшой кармашек на рюкзаке, он вытащил из него какой-то незнакомый прибор размером примерно с ладони, толщиной сантиметров 5. На этом приборе находилось множество кнопок, буквы и цифры, небольшой экран. Вообще это устройство больше напоминало какой-то древний советский калькулятор. «А это что?» — спросил Антон, подозрительно глядя на девушку. «Пульт управления», — пожала плечами Виктория. «И чем управляет?» — прищурился парень. «Кораблем, на котором я пролетела, он управляет». «Чем?» — Антон не верил своим ушам. «Так, давай-ка, красотка, поподробнее. Откуда ты взялась? И где это у вас там корабли летают? В общем, сейчас садимся за стол, а ты рассказывай все по порядку. Я уже устал от непонимания того, что вокруг меня происходит». Антон сел за стол и положил автомат рядом на лавку, рукой указывая девушке, что предлагает ей сесть напротив. Она села и, поправив изящным движением растрепавшиеся после бега волосы, начала говорить. «Ну что, начнем с главного», — начала она свой рассказ. «Судя по твоим вопросам, ты еще не понял, что находишься в другом мире, или правильнее будет сказать, в другом измерении. Как тебе больше нравится? И мир этот очень похож на наш». «Значит, меня все-таки убили?» — недоверчиво выдохнул Антон, а потом шутливо добавил. «И я уже нахожусь на том свете. Мне кажется, что сейчас у тебя вырастут рога. Ты превратишься в черта с хвостом и начнешь жарить меня на сковородке», — сказал парень с улыбкой. Он чувствовал, что опасности от нее нет. Скорее всего, она тоже попала в эту заварушку случайно, как и он. «Я тебя понимаю», — нахмурилась Вика, — «в это трудно поверить. На самом деле Земля не единственный обитаемый мир. Честно сказать, мы до сих пор толком не разобрались, существует ли этот мир в каком-то другом измерении или просто на другой планете, очень похожей на нашу Землю. Сюда мы переместились с помощью телепортации». «Так, а кто это мы?» — спросил настороженно Антон, пристально глядя девушке в глаза и пытаясь по мимике ее лица определить, врет она или нет. Хотя он чувствовал, что девчонка не врет. «Мы – это советские люди. Советские ученые и их дети из одного закрытого научного городка. После развала Союза в 1993 году мы были вынуждены были переместиться в этот мир. В эти годы на территории России хозяйничали американские спецслужбы. Они охотились за советскими разработками. Наши ученые опередили американцев на многие десятилетия в области развития технологий. В абсолютно разных областях, вот только с представителями власти Советскому Союзу очень не повезло. Советские чиновники захотели жить как заграничные миллиардеры и продали свою родину с потрохами. Предмет исследования нашего научного городка под названием Арзамас-43 – это телепортации на другие планеты, ну это если коротко. «Да-да, не удивляйся», – с улыбкой сказала Виктория, видя, что у парня глаза вылезли из орбит то такой информации. Советские ученые в этом преуспели уже в последние годы существования СССР. Они открыли способы перемещения в другие миры и на другие обитаемые планеты прямо из нашего научного городка. А после развала страны о наших секретных разработках узнали американцы и очень захотели всем этим завладеть. Ученые нашего НИИ прекрасно понимали, что после того, как эти секреты попадут в руки американцев, всех русских ученых, кто принимал участие в разработках, просто физически уничтожат. Такое было после развала СССР сплошь и рядом и, как я уже сказала, в 1993 году стало окончательно ясно, что стране пришел полный кобздец, и ее теперь будут грабить и рвать на части. А если технологии телепортации попадут в руки к американцам, это будет пострашнее, чем ядерная бомба. Даже трудно представить, насколько серьезными могут быть последствия для России и всего мира. Тогда ученые решили, чтобы выжить и не отдать американцам разработки по перемещению в другие миры, нужно самим переместить вместе со всем оборудованием весь научный городок в один из подходящих для этого миров. В этот мир уже несколько лет отправляли исследовательские экспедиции, и он был абсолютно пригоден для жизни людей. Ученые назвали этот мир Террум-2, вот там-то они и решили спастись вместе со своими семьями, а потом вернуться, если ситуация в России изменится к лучшему. Я хорошо это помню, этот день, мне тогда 15 лет было, вздохнула задумчиво Вика, грустно опустив голову, потом снова подняла на Атона свой взгляд, облизнула пересохшие губы и продолжила: почти 700 человек, ученые со своими женами и детьми, я и мои родители в том числе, все мы вошли в одно из зданий института вместе с вещами, которые могли унести с собой. Ученые включили машину телепортации, и мы переместились в этот мир прямо с некоторыми зданиями исследовательских лабораторий. Все прошло не совсем гладко, были и какие-то ошибки в расчетах. Здания, в которых мы находились, зарылись на 2 метра в почву. Но это были мелочи, потому что все выжили и при перемещении никто не пострадал. Директором НИИ у нас был легендарный академик Бартини, продолжила девушка, многозначительно глядя на Антона. Он куда-то исчез за год до всех этих событий, и тогда мой отец принял руководство исследовательским институтом на себя. Так вот, в кабинете, где раньше работал Бартини, был сейф, огромный такой железный шкаф во всю стену. Он всегда был закрыт на кодовый замок. Кроме академика код от замка никто не знал. Что там находилось, никому не было известно, даже моему отцу. Мой отец предполагал, что, скорее всего, там хранились какие-то секретные документы. Открыть его даже не пытались, потому что знали, что открыть его просто невозможно. За все годы, которые мы провели в этом мире, мы просто уже забыли про этот сейф. Как вдруг пару недель назад в сейфе, видимо, сработал какой-то часовой механизм, и дверь просто открылась сама. Там было много довольно любопытных документов с грифом «секретно». Но, понятное дело, за это уже никто никого не накажет. Поэтому мой отец и его соратники эти документы прочли. Там присутствовала и я, отец от меня секретов не держит. Да и какие могут быть секреты в нашем положении? Мы думали, нас уже ничем не удивить, но поверх всех документов на самом видном месте, с пометкой «прочитать в первую очередь», лежало письмо от нашего академика Бартини. В письме говорилось, что двери сейфа открылись в этот день не случайно. Замок так был специально запрограммирован, чтобы открыться именно в этот день, и теперь у нас есть доступ к определенной информации. Помимо всего прочего, о чем, если хочешь, я расскажу позже, было сказано, что в подвале находится бронированная дверь с кодовым замком, который также открылся именно сегодня, и за дверью находится некий летательный аппарат и инструкции, сообщающие о том, как им управлять. Бартини писал о том, что нам необходимо сесть в этот летательный аппарат и набрать определенную программу автопилота, Тогда летательный аппарат приведет нас к месту на этой планете, где ровно через 2 недели и 6 часов после открытия сейфа, нам нужно будет встретиться с человеком по имени Антон Львович. В скобках было также указано слово «шахтер». Тогда непонятно было, откуда здесь вдруг возьмется именно шахтер. Мы же и подумать не могли, что это чей-то позывной, точнее твой позывной. Еще было сказано, что с появления этого человека начнется процесс воссоединения нас с крупной цивилизацией. А почему на такое ответственное задание ты полетела одна? Почему ты не в составе группы каких-нибудь опытных людей? Удивленно спросил Вику парень. Я же говорила, нас очень мало, да и все отнеслись к информации довольно скептически. Ну ты сам представь, нужно лететь неизвестно куда и неизвестно кого-то спасать, а ведь вокруг много более понятных и насущных дел. Лишь небольшая группа людей имела желание и возможность заняться этим вопросом. И уж тем более рискнуть лететь на автопилоте неизвестного летательного аппарата. Это было просто безумием. Ведь наши люди, в основном, ученые-инженеры. Летчиков-то среди нас не было. Наши лидеры собрали совет и решили, что никто никуда не полетит, потому что это, мягко говоря, очень рискованно, людей у нас и так мало, чтобы рисковать в нашем положении неизвестно зачем. Даже парой человек Виктория ненадолго замолчала, а потом подняла глаза на Антона. И тогда я решила лететь одна, оставила записку своему отцу, он, конечно, будет очень сильно переживать, но мы все понимаем, что жить так дальше нельзя, и нужно что-то предпринимать. Если ничего не делать, у нашей колонии нет будущего. Для выживания необходимо присоединиться к какой-то большой группе людей, не настроенных к нам враждебно, чтобы сосуществовать в мире друг с другом. Антон молча смотрел на девушку, она тоже смотрела ему прямо в глаза, нисколько не смущаясь. Вид у Виктории был немного наивный, даже детский. Нет, внешне она была статная, довольно красивая, чернобровая, с сияющими изумрудами глаз. Ее черные волосы лежали немного небрежно, доставая девушке до плеч. В этом старом камуфляже она выглядела скорее мило и даже очаровательно. Маскировочный костюм был ей немного мал, соблазнительно подчеркивая все девичьи прелести. В груди костюмчик ей явно был тесен. Конечно же, она никакая не шпионка, подумал Антон. Ему даже стало стыдно за то, что он сначала отнесся к ней с подозрением. Хотя, ситуация к этому обязывала. «Послушай, красавица, Антон, наконец, решился нарушить тишину, мне очень неудобно, что я был подозрительным и обошелся с тобою так грубо. Но, ты сама посуди, всего сутки назад я находился в Чернобыле, на Украине. На мою группу напали натовские боевики. Все и так выглядело максимально странно. И по какой-то счастливой случайности мне удалось уйти от погони, потому что мне помогли, это тоже больше на чудо похоже. А потом я встретил каких-то зеленых волосатых негров и тебя, как ни в чем не бывало загорающую на пустынном пляже. Все это больше похоже на бред сумасшедшего. И тут ты мне сообщаешь, что я нахожусь в каком-то параллельном мире, а сама ты прилетела сюда прямиком из Советского Союза, который уже как 30 лет не существует. Честное слово, лучше бы ты оказалась шпионкой или диверсантом. Так хоть было бы все понятно.